1835 год. Пушкин и Чаадаев. Высокое предназначение России. На небосклоне духовной жизни общества новая звезда никогда не появляется в одиночестве. Она вспыхивает как эпицентр целого созвездия. Гений получает возможность созреть и развернуть свои способности в атмосфере напряженной интеллектуальной жизни, непосредственного общения и взаимодействия недюжинных умов, людей высокого духовного полета, смелого дерзания мысли, в обстановке предгрозового, освежающего дыхания новой эпохи, ее предчувствия, предваряющего молнию мысли и молнию поэзии. Мысль высекает искру при столкновении с другой мыслью. Талант получает могучий импульс к саморазвитию в общении с другим талантом, с другой высокоодаренной натурой. Для молодого Гёте, как он сам признавал, было счастливым подарком судьбы знакомство с историком и философом Гердером, а затем дружба с Шиллером. Сам Гёте явился духовным отцом для Гегеля, работы которого породили умственное брожение в Германии и России. Следует подчеркнуть особое значение именно живого, личного, а не только книжного общения для созревания гения. Мысль Пушкина накалялась и мужала в общении с такими незаурядными умами, как Карамзин, Вяземский, Жуковский, братья Тургеневы. Несколько позднее – Пестель, Рылеев, Орлов, Мицкевич. Казалось, все, что в России было талантливого, смелого, умственно дерзкого, недюжинного, все это объединилось вокруг молодого Пушкина, пестовало его. И среди всех этих источников и поощрителей духовной энергии поэта Чаадаев выделялся особенно, ибо он обладал по-особому ярко выраженным философским складом ума. Его с полным правом можно было назвать мыслителем, одним из видных русских оригинальных мыслителей. Такой глубокой, всепоглощающей, можно сказать, фанатичной страсти к исследованию истины не было и не могло быть ни у искрометно-остроумного Вяземского, ни у поэтического мечтателя, большого знатока французской и немецкой эстетико-философской мысли Жуковского, ни у возвышенного и обстоятельного летописца Карамзина, ни у желчного скептика Николая Раевского, ни у политических радикалов Пестеля и Рылеева. Конечно, каждый из них по-своему и весьма щедро обогащал внутренний мир Пушкина. Но именно Чаадаев, по удачному выражению одного из современников, поворотил его на мысль. Необыкновенно восприимчивый протей, Пушкин жадно внимал беседам своих более опытных, начитанных старших товарищей, впитывал в себя их мудрость, спорил с ними и быстро, как-то незаметно перерастал их, оставляя далеко позади. Так происходило со всеми. Так случилось и с высокомерным, недосягаемым Чаадаевым. Взаимопонимание двух таких интеллектов, как Чаадаев и Пушкин, их взаимопритяжение – и отталкивание на протяжении 20 лет, 1816-1836, не могло не наложить свой отпечаток на духовную жизнь России. Киреевский как-то написал Чаадаеву: «Невозможно рассказывать жизнь Пушкина, не говоря о его отношениях к вам». Петр Яковлевич Чаадаев был словно создан для того, чтобы возглавлять умственное брожение своего времени, явиться вдохновенным пророком, ведущим за собой массы, либо мудрым государственным деятелем и законодателем. Но ирония судьбы и времени, в которой он жил, превратила его, в конце концов, в трагикомическую фигуру несостоявшегося гения, претенциозного чудака, сумасброда, человека не от мира сего. Юный Пушкин со своей поразительной интуицией сразу же понял это.